Холодный предел. Владение клана Строгановых. Чертоги льда. 12:00. Уже перед самыми дверями Карл притормозил. Задумчиво покосился на замерших по стойке смирно големов. Магические создания в образе воинов, одетых в ледяную броню, производили очень сильное впечатление. Впрочем, как и вся здешняя обстановка. Глупо скрывать, но пройдясь по импозантным в своей монументальности и совершенным в своей красоте помещениям главной обители ледяных магов, в душе поневоле возникало чувство некой неполноценности, потери уверенности в собственных силах и желания склонить голову перед мощью местных хозяев. Убранство внутри чертогов давило, заставляло ощущать себя муравьем перед несокрушимой силой вечного льда. Наверное, впервые в своей непродолжительной жизни Карл фон Бергер вдруг понял, что смутился и не знает точно, как реагировать на возникшее состояние. Заметив, какие эмоции обуревают наследника великого рода, его спутница ободряюще сжала локоть молодого воина, безмолвно напоминая о том, кем он является и кого представляет. Тетка Дагмара, двоюродная сестра герцога, навязанная отцом в дорогу почти перед самым отъездом. Сильная и волевая женщина, принимавшая участие не в одном десятке переговоров на высшем уровне. Карл встряхнулся, расправил плечи, упрямо вздернул подбородок вверх, отбрасывая любые сомнения прочь. Паладины никогда и ни перед кем не склоняли головы. Так было и так будет. В ту же секунду высокие створки медленно поползли в стороны, открывая путь в конечный пункт их путешествия. «Карл фон Бергер и Дагмара фон Бергер!» Холодным ветерком прошелестело представление посетителей. Посланники клана стихии Земли твердо переступили порог, заходя внутрь огромного помещения. Тронный зал еще больше поражал воображение. Но на этот раз Карл взял себя в руки, лишь сдержанным взглядом отмечая умение ледышек возводить величественные строения. Забавно. Раньше он никогда не думал, что они способны на нечто подобное, отдавая им должное лишь в умении убивать. Оказалось, таланты знаменитых боевых магов распространялись намного дальше, чем применение смертоносных заклятий. Вместо банальной люстры или скучных ламп, гигантский зал без единого окна освещался рваными обрывками тумана, плавающими под высоким потолком, фосфорицирующим приятным для глаз синим светом. Поверхность пола мягко переливалась падающими сверху отблесками, создавая впечатление зеркала. По обеим сторонам вдоль длинных стен тянулись идеально ровные ряды высоких колоннад. Прямые столбы из чистого льда испускали лазурное свечение с холодным оттенком. Большое пустое пространство зала заканчивалось в дальнем конце. Трон находился на возвышении. К нему вела широкая лестница. На пути к нему, примерно на середине, по краям теснились небольшие, четко выверенные квадратные площадки. Исполинский зал подавлял своими размерами и величественным видом, вынуждая стискивать волю в кулак и не открывать ошарашенно рот, словно средневековый дурачок из глухого села, впервые оказавшийся в современном городе. Проклятые ледышки. Они неплохо умеют отправлять посетителей в эстетический нокдаун, с любопытством наблюдая за реакцией неподготовленных личностей. Подойдя к первой ступени, Карл и Дагмара поклонились, отдавая дань почтения статусу патриарха чужого колдовского клана. Князь Кирилл вольготно расположился в кресле, выточенном из единого куска льда. Властитель холодного предела был одет в свободные одежды белых цветов. Его голову плотно обхватывал тонкий мифриловый обруч с ярко-синим камнем по центру. На широком кожаном поясе болтался небольшой кинжал прямой формы. Пальцы украшали парочка боевых перстней с выступающими острыми гранями. За его левым плечом стояла женщина в строгом платье, все того же белоснежного цвета. Справа возвышался здоровяк с фигурой борца сверхтяжелой категории. Длань войны и длань порядка. Ближайшие помощники и советники властителя холодного предела. Чуть ниже, на последних ступеньках, слегка в стороне, находились двое молодых людей. Парень и девушка. Оба в почти одинаковых светлых штанах и коротких рубахах на выпуск. Знаменитые близнецы. Виктор и Полина. Кое-кто именовал их не иначе, как карающими дланями князя. Несколько месяцев назад, еще до Великого Откровения, Карлу посчастливилось оказать Виктору услугу, предоставив ему свой автомобиль для брошенного вызова в гонке. Правда, давая ключи от корвета абсолютному незнакомцу, он в первую очередь думал о том, чтобы сделать тому приятное, в основном желая увидеть фиаско ненавистного надменного англичашки. Но ведь тот об этом не знал и, возможно, до сих пор помнил сделанное в трудный момент одолжение. Дополнительная поддержка, хоть и столь слабая, тоже не повредит. Личные знакомства нередко помогали толкнуть чашу весов в нужное положение. Виктор мог помочь в определенных вопросах, если те, конечно, не будут затрагивать интересы родного клана, и для этого не придется слишком уж напрягаться. Не стоило слишком обнадеживаться по этому поводу. Помощь будет полностью соразмерна однажды оказанной любезности. «От лица герцога Витольда фон Бергера приветствую князя Кирилла Константиновича Строганова!» Как и полагается гостю, первым начал говорить Карл. «Глава клана шлет свои наилучшие пожелания и осведомляется, как поживает сильнейший и мудрейший из владык Холода. Все ли в порядке в доме, вся ли родня жива и здорова?» Старший Строганов скупо кивнул и слегка прохладно ответил. «У меня все прекрасно. Можете передать вашему отцу, что у клана Вечного Льда дела обстоят превосходно, чего и он желает рыцарям-паладинам». Остальные четверо тоже никак не выразили радости от приезда иноземных гостей, с безразличной отстраненностью наблюдая за стоящими внизу магами. Ледышки, что с них взять? Бесстрастные, отрешенные, равнодушные, со стылой стужей в холодных глазах. И молодые, и взрослые сейчас скорее напоминали статуи из многочисленных пройденных залов чертогов, чем настоящих людей. Карл чуть помялся, слегка смущенный поведением собеседников. На помощь пришла опытная тетка, перехватившая нить беседы. «Хорошо ли поживают владения клана и население приобретенных земель?» «Все нормально, все довольны». И снова в голосе старого мага прозвучали отчетливые нотки скуки. Князь не грубил, он вежливо отвечал, принимая посланцев другого великого рода. Но явно при этом намекал, что делает это лишь из уважения к древним традициям. Уверенный взгляд, царственная осанка, фигура серого колдуна дышала самим олицетворением власти и могущества. Невидимые простому глазу магические потоки энергии, свободно гуляющие по тронному залу, еще больше усиливали эти тревожные ощущения. Стоило признать, выглядел Кирилл Константинович очень внушительно, как и другие члены рода, застывшие неподалеку. Молодой фон Бергер уважительно подумал, что отцу следовало поучиться у ледышек демонстрировать свою мощь, непринужденно намекая любым посетителям: «Осторожней, веди себя прилично и в мыслях не держи причинить какой-нибудь вред клану Строгановых. Иначе ты столкнешься со всей силой Вечного Льда и обязательно проиграешь». Просто, ненавязчиво и вместе с тем весьма доходчиво. Только самоубийца посмеет пойти против хозяев Ледяной Цитадели. Между тем последовало еще несколько ничего не значащих реплик, обязательных по протоколу на встрече высшего уровня. Стороны уверяли друг друга во взаимном уважении, осведомлялись о делах и притворно вздыхали, слушая о проблемах великих родов в новом мире. Как раз упоминание трудностей позволило Дагмаре вывести беседу на интересующую клан фон Бергеров тему. «Думаю, весь мир уже слышал о постигшей материковую Европу несчастье», с приличествующими для ситуации нотками скорби сообщила колдунья. «На материк пришли завоеватели. Орды мертвецов безудержным валом хлынули с африканского континента, убивая на своем пути все живое. Последовала пауза, должная подчеркнуть весь трагизм постигшей Европу беды. Князь Кирилл подыграл собеседнице, скорбно покачал головой. Вставленный в обруч драгоценный камень хищно блеснул при наклоне. Глаза властителя холодного предела оставались такими же равнодушными, как и прежде. Несмотря на показное участие, теплоты в них не появилось ни грамма. Да, печально, печально. Столько людей безвинных страдает, грустно произнес старый маг. Куда катится мир, раз такое безобразие становится возможным? Кирилл восхитился актерскими талантами патриарха. Если бы он не видел его глаз, то обязательно бы поверил, что тому и впрямь не все равно, что творится на Пиренейском полуострове. Губы тетки сердито поджались. Кажется, она подумала, что над ней самым изощренным способом издеваются. Трудно ее за это винить, слишком уж контрастировали слова князя и его остальной вид. Он даже не потрудился изменить должным образом выражение лица, которое оставалось таким же безразличным. Доселе стоявший неподвижно Виктор легонько зевнул, успев аккуратно прикрыть рот правой ладонью. Полина качнулась с носок на пятки и тоскливо оглядела ровные ряды колонн справа. Похоже, ей тоже уже до чертиков надоело тягомотина официальной аудиенции. «Никакого порядка. Все будто сошли с ума. Каждый так и норовит подгрести под себя побольше». Продолжал монотонно жаловаться князь на творившийся бардак в новом мире. Учитывая, что он сам планировал в скором времени начать очередную военную кампанию по захвату сразу нескольких стран, такие жалобы от него выглядели несколько странно. Но не скажешь ведь об этом вслух. Приходилось терпеть, слушая притворные сетования одного из сильнейших на земле магов. А князь все не останавливался, плавно перейдя с проблем одаренных на обычных людей, о неискореняемой преступности в городах, о сложности в управлении, а то и дело возникающих финансовых трудностях. Далее последовали воспоминания о благословенных временах рассвета дивных земель. Как хорошо и уютно жилось магам в своих цитаделях. Одаренные процветали, не зная ни тревог, ни волнений. Учитывая постоянно полыхающие конфликты между кланами, тоже весьма спорное утверждение. Но опять же, не станешь же высказывать возражения в лицо главному Строганову. Сколько бы продолжался монолог седого колдуна, неизвестно. В какой-то момент Карл вдруг поймал себя на том, что хочет прилечь и заснуть, прямо на гладком полу тронного зала. «Да он над нами издевается», – наконец-то дошло до сына герцога. «Несет всякую ерунду, жалуется на хаос в мире с постной физиономией, а сам, наверное, ухахатывается в душе, наблюдая за вытянувшимися лицами немцев, не ожидавших такого приема». И что делать? Грубо прервать хозяина чертогов льда – не самая лучшая идея. Надо терпеть, сохраняя спокойствие, а иначе никак. Наконец, то ли устав, то ли вдоволь навеселившись, князь замолчал. С ожиданием уставился на гостей. Неожиданно наступившая тишина застала последних врасплох. Дагмара вздрогнула. Карл моргнул, прогоняя медленно и неотвратимо наползающую сонливость. «Хм», – откашлялась тетка, беря с себя в руки. «Вы абсолютно правы, ваша светлость. Порядка сейчас очень мало. И благословенные времена спокойствия, к сожалению, остались в далеком прошлом». Кирилл Константинович одобрительно закивал. В глазах владыки холода по-прежнему плескалась квинтэссенция самой ее величества стужи. «Наш господин и глава клана герцог Витольд фон Бергер тоже стремится к уничтожению всепожирающего хаоса и желает установить мир для общего спокойствия и процветания», – не останавливалась немецкая колдунья. «Похвальное желание», – отозвался князь. «И поэтому он предлагает объединиться всем великим родам и вместе остановить надвигающуюся из Африки тьму», – торжественно закончила Дагмара. Возвышенный призыв встать на защиту света против порождений бездны, Что может быть благороднее? Но, похоже, оказаться в рядах святых воинов владыку холода не слишком прельщало. Последовал жесткий короткий ответ. К сожалению, клан Строгановых это не интересует. Вместо заунывных долгих речей с мягким отказом, прямая бескомпромиссная откровенность. Похоже, князю и впрямь надоело играть. Но орды мертвецов угрожают всем живущим на континенте, попыталась образумить собеседника колдунья. Кирилл Константинович равнодушно дернул правым плечом. «Пока еще слишком рано говорить о глобальной угрозе», – рассудительно заметил он. «Уверен, Лакруа и другие магические рода справятся с настигшей их напастью», – сказал, чуть помолчал и добавил. «Но мы всегда открыты для диалога. Если вам понадобится оружие, военное снаряжение или артефакты, мы всегда готовы помочь срочными поставками». «За золото, разумеется». Последнее уточнение последовало после небольшой паузы, чтобы у немецкой делегации не возникало ненужных ожиданий от возможных переговоров в будущем. Дальше прозвучали стандартные слова благодарности, заверения в вечной дружбе и тому подобный трёп, привычный на переговорах подобного уровня. Объявление окончания аудиенции прозвучало все от того же бесплотного голоса, который представлял гостей в самом начале встречи. Князь слегка развел руками в стороны, как бы говоря, что поделать, отведенное время закончилось. Рад поболтать дальше, да нельзя нарушать протокол. Представители рода фон Бергер дружно кивнули, признавая занятость такой важной персоны, как глава крупного магического клана. Учтиво откланялись, напоследок успев насладиться любезными улыбками от всех ледышек и приглашением посетить вечером прием в честь официальной помолвки Виктора Строганова и Алисы Волконской. Выходили немцы из тронного зала в смешанных чувствах. Вроде и поговорили неплохо, выяснили, что Строгановы помогать не собираются, а вроде и не узнали ничего толкового. Проклятый князь сумел скрыть за пустой болтовней все самое главное. Собираются русские кланы нападать на западных соседей или нет? Непонятно. Провожаемые големом-мажордомом в отведенные покои, Карл и Дагмара остановились на обзорной галерее с широкими длинными окнами. Подождали, пока магический слуга оставит гостей любоваться на открывающийся пейзаж замерзшего леса, и одновременно взглянули друг на друга. «Я ничего не понял», – первым признался сын герцога. Главный ледышка неплохо сумел задурить голову. «Кажется, много чего сказал, а подумаешь, и нет ничего. Только то, что вмешиваться в конфликт не собираются, но торговать всегда рады. Вмешиваться на нашей стороне», уточнила тетка. «То есть помогать против некромантов. А вот о действиях наоборот никаких заявлений не было». «В смысле? Становиться союзником хунганов?» Ошалело выдохнул Карл. «Они же не сошли с ума, чтобы выкидывать нечто подобное? Да и вообще, разве это не подразумевалось по умолчанию?» Колдунья изобразила на лице гримасу сомнения. «Да кто их поймет? Ледышки всегда славились непредсказуемыми ходами во время войн. Достаточно вспомнить их смешанные отряды, где простым солдатам зачастую отводилась весьма важная роль в проходящих сражениях. Ни один боевой клан не привлекал обычных людей в своей армии так глубоко. Обычно взаимодействие оканчивается привычным для одаренных уровнем – слуга-господин. А Строгановы пошли дальше, переступили через старые предрассудки и в конечном итоге выиграли. «Считаете, есть вероятность внезапного нападения?» Карл говорил о войне на два фронта спокойно и сдержанно, не отвлекаясь на размышления о возможных тяжелых последствиях сокрушительного поражения. «Не знаю», – честно призналась Дагмара. «Ни в Москве у Орловых, ни в Златограде у Мамонтовых мы так и не смогли выяснить что-то определенное. Здесь тоже пустота ничего не значащих фраз. С одной стороны, это может говорить о полном отсутствии общих планов у русских кланов, что очень хорошо и полностью отвечает нашим интересам. С другой... Повисла пауза. Молодой фон Бергер не сдержался и бросил. Что с другой? Тетка неожиданно жестко взглянула ему прямо в глаза и сурово окончила. Что они уже договорились о совместных действиях и об обязательном замалчивании перед посторонними разработанной военной кампании. Другими словами, нерешительно протянул Карл. Другими словами, если все уже завертелось, то вторжение будет невозможно остановить, мрачно констатировала Дагмара. Наступила тяжелая тишина. Озвученные выводы никому не понравились. «Ублюдские негры!» С неожиданной ненавистью выдохнул Карл. «И чего эти твари к нам поперлись? Без них никто бы не решился на нас напасть». «В нашем уравнении они выступают скорее в качестве чьего-то инструмента, чем в виде самостоятельного игрока», рассудительно объяснила опытная колдунья. «Будем надеяться, что наши друзья из Тулузы сумеют побороть армию нежити. В конце концов, выходцы из замка Лагард довольно умелые вояки, и нам не будет грозить всеобщая бойня при активном участии других хищников. Русские кланы сейчас напоминают свору волков, голодных, злых и чрезвычайно опасных. Они с большим удовольствием могут атаковать, желая избавиться от конкурентов в Европе. И владыки холода стоят среди них в первых рядах. Полагаю, отцу захочется чего-то более конкретного, чем простые предположения», – сухо произнес сын герцога. Дагмара примирительно улыбнулась. «Не забыл, что нас пригласили на прием? Судя по всему, гости съезжаются со всей России». Она кивнула в панорамное окно, где кроме белых деревьев зачарованной чащи виднелся самый краешек автомобильной парковки, куда с завидным постоянством то и дело въезжали дорогие машины. Карл посмотрел в указанном направлении, кивнул, соглашаясь с тетушкой. «Вечером повеселимся». На губах фрау фон Бергер продолжала гулять легкомысленная улыбка. «А заодно пообщаемся с представителями других великих родов», закончил за нее мысль племянник. «Совершенно верно, мой мальчик, совершенно верно. Думаю, это прекрасный способ выяснить царящие среди наших восточных друзей настроения. Может, мы действительно перегибаем палку, и все не так плохо, как кажется». Дагмара подхватила Карла под руку и направилась к дисциплинированно стоявшему голему, позволяя тому продолжить провожать их к гостевым комнатам.